Когда пару раз попали в сучью башку, она чуть покачнулась, и тут уж легионеры не упустили момент. Я даже немного загордился, именно клевец моей конструкции поставил точку, аккурат в глаз загнали. Случайно, конечно, тварь остановилась, но не упала, а вот тут уж на нее со всех сторон накинулись и остервенело так принялись долбать валунами. А когда сука испустила последний вздох из голубого тумана, все упали где стояли, вымотались, они уснули. О тумане уже знали и в него не лезли, когда кровь, испаряясь в синее облачко, превращалась. Кроме меня, я пошел искать щенков, и нашел, гней. На вот, держи, я обещал тебе благодарность, маленькое существо уже имело божественную сферу, оттого вы сами должны понимать, насколько оно ценно, но за спасение жизни, не жалко. Я забросил ему щенка на руки, он как раз сидел, облокотившись о стену пещеры. Мужчина машинально принялся гладить личинку монстра, хлопая глазами. Как думаешь, одного для Аннеатулия хватит, или ему надо больше подарить, чтобы не поссориться? Дари одного, остальных отцу отдашь, они меж собой разберутся, посоветовал Тит, находящийся рядом. И выбери, чтоб другого пола был, не как у благородного Тернеция. Верно, дельный совет, спасибо, я б тебе то что-нибудь задарил, но мы оба знаем, не по статусу мне, правду говоришь, самый жадный из встреченных мною в этом мире тяжело вздохнул. А мне можно? Откуда-то нарисовался Септимий Октавий. Я посмотрел на Тита и Гнея, те кивнули. Подводных течений в политике Рима и Помпеи в частности я не знал, поэтому мне нужен был совет. Если бы речь шла о горе золота, сам бы разобрался. А вот такой подарок крут даже для очень древнего рода. Смогут ли удержать такое сокровище? Но раз опытные мужи одобрили, идем, заодно поможешь. Ты здесь самый ходячий, мы с ним стояли в сторонке, только камни кидали, которые нам по силам. В первые ряды не лезли. Я позволил мальчишке самому выбрать тварь, к которым тот почему-то относился как к обычным щенкам. Взял того, кто сам к нему подбежал. Тут еще Анна нарисовалась, и втроем мы уже смогли вытащить выводок из той щели, куда они забились. Зверюги оказались кусачие, пришлось мастерить им намордники. И не только потому, что дикие. Судя по костям, которые сука не успела выбросить из логова, где поддерживала относительную чистоту, малыши приучены к человечине. Так что руку, которой их глядят, они воспринимали как подношение еды. Да и щенок к Септимию подбежал не для того, чтобы полоскаться, а чтобы полакомиться им. Вот тогда-то он и получил свое ранение. Труп монстра освежевали. Часть мяса забрали с собой, оно очень понравилось щенятам. Особенно печень рвали с превеликим удовольствием, даже не дождались полной разделки, закопались в тушу, сорвавшись с поводка, на котором их держали мои легионеры. А так забрали только клыки, включая те, что в хвосте, да когти, только они светились божественной аурой. Всем легионерам я разрешил отколупнуть себе по чешуйке в качестве сувенира. Все, относящееся к божественному миру тут, мое, мне и делить. Без божественной сферы волшебное сияние в них угасло, теперь эти элементы брони только внешним видом необычны, и даже на амулеты уже не сгодятся, не то что на артефакты. А вот когти и клыки еще послужат семье Габиев, в них сила осталась. Тяжело придется даже Анне, они не маленькие. Скрипя сердце, раскидал по всем членам отряда, которым и без меня есть, что тащить. Не все раненые на ходу, да и другие трофеи имеются. Оставлять сокровища с охапками оружия и кусками защиты, которые нашли у пещеры и в ней самой, я категорически отказался. Полдня вязали мечи и доспехи погибших, докрепили весь скарб к волокушам. До ближайшего поселения придется на себе переть, а там уж разживемся гужевым транспортом. Только сами понимаете, что поблизости с чудовищем-людоедом деревни вряд ли остались. И наша скорбная процессия победителей, груженная как мулы, двинулась в сторону Помпей, сопровождаемая веселым щенячьим лаем, льющимся при попытке отгрызть ноги очередного легионера. Если бы не намордники, они бы могли и исполнить желание. Прихрамывающий Септимий может подтвердить. Глава 8 поведает чуть больше о богах и сферах. Думаю, про что бы еще такое рассказать, чтоб вас перекосило. И как-то не к месту мне напомнили об одной неприятной вещи. Спросил меня префект про миссию. Расскажи, мол, как дело было, а я возьми да и ляпни. Вини, веди, вицы. Ну, у нас-то любой бы, даже школьник класса так 6-го, сообразил бы, что это цитата. Вообще не думал, что местный Цезарь такого не говорил. Ну, Цезарь-то тут полно, но был и тот, который Юлий. Только вот фразу эту знаменитую он не говорил, или не знает народ об этом, или потому, что Плутарха в этом мире не было, который ему приписал такую гениальную рифмовку. Нет у них такого труда, как изречение царей и полководцев. А может, я опять же чего-то не знаю. Меня, честно говоря, покоробило, когда выпучившие глаза мужчины, префект и центурион, восхитились вслух, как я хорошо сказал, а я, смущенный, что вот-вот присвою чужое, честно сказал, не мое авторство, а Гая Юлия Цезаря. Он, мол, так перед сенатом о победе отчитывался. Мужчины переглянулись удивленно и решили свернуть тему, не стали допытываться, кого он там победил. Да я и не помню, если честно. Хорошо, что врать не пришлось. Это не первый раз, когда я так попадаю в просак с латинскими поговорками. Не то чтобы я их много знал в оригинале в прошлой жизни, но те, что рифмуются, помню. Обстановка, сами понимаете, способствует вспоминанию. Типа дум эсперо, эсперо, пока дышу, надеюсь. Правда, здесь так кратко не говорят, так что тоже удивились. Это я тогда еще совсем малый был, латынь не очень хорошо знал, и оттого фраза тогда тоже прозвучала шокирующе из уст мелкого. Вот уверен, что частенько что такое выдаю, просто сам не замечаю. Мы, люди будущего, не отдаем себе отчета, сколько всяких латинизмов у нас в речи. Вот хоть взять банальное terra incognita, да мы даже не переводим это никогда. И через терни к звездам, даже золотая середина, тоже из латыни к нам пришло. Помню, смешно было, когда я, опять же карапуз совсем еще был, и отхлебнув водички, глянул на бухих взрослых и выдал: «In vino veritas, in aqua sanitas», то есть истина в вине, здоровье в воде. Весь вечер орали эту фразу, а на следующий день протрезвели и забыли. Правда, через пару недель кто-то вспомнил, но что это я пустил в народ такое изречение, не помнит. Ну и к лучшему. Так-то, не спалиться по поданцу вообще нереально. Может, и хорошо, что у нас такая тесная связь с вулканом образовалась. Точнее, окружающие так думают. Мне-то от этого не горячо, не холодно, просто прикрытие удобное для моих ляпов. Вообще-то, если говорить откровенно, мне прямо сейчас очень даже жарко. Сидим мы в компании префекта, который, как вы знаете, весьма горячий мужчина, особенно когда нервничает, аж пылает. Естественно, никаких переносных смыслов, все так и есть. Впрочем, Гней Тернецей тоже чувствует себя неуютно. Того и гляди сгорит этот деревянных дел мастер. Пока он рассказывал подробности, пару раз делал шаг назад, не мог выдержать жара своего босса. Тот выслушал и плюхнулся в кресло, которое тут же начало тлеть. «Ах, да, я же не сказал. Мы сейчас в кабинете центуриона, и кресло это дымящееся, его, и стол, на котором уже несколько подпалин в форме ладони, тоже. Мы здесь втроем». Септимий Октавий прямиком рванул домой, хотя статус в миссии у нас с ним одинаковый, мы просто наблюдатели за своими десятками с полномочиями спасти им жизнь от глупого приказа. Наверное, парень хвастается щеночком. Интересно, дадут ему подрасти или уже вырезают божественную сферу? Опять дымом запахло, и стало любопытно, а как выглядит кабинет самого Анниатулия? Он где-то здесь, насколько я знаю, но в другом здании, у помпейского магистрата их три. Мраморный, небось, не горючий, иначе мебели не напасешься. Правда, слишком уж многие вещи все равно на легковоспламеняемых носителях. Донесения, например, карты, знамя легионов. Да вообще, в этом мире полно всего горючего, которое окружает всех без исключения. А вот из чего его одежка. Почему не дымится? На вид, тряпка как тряпка. Хорошая, дорогая, но не волшебная и не какая-то особенная. Или это он специально портит мебель, а на самом деле может контролировать свой дар, таким образом демонстрирует неудовольствие, что ножик ему не достался. Вроде как Гней и Тит должны были его у меня отобрать. Он, кстати, на моменте его поломки, потребовал, чтобы я рассказал этот эпизод со своей точки зрения, и во время всего доклада сверлил меня взглядом, искал признаки лжи. Но я уже эти приметы знаю, могу симулировать и скрываться, если не на психе. Жаль, что это пока еще редко случается, как вы знаете, ребенок я. Гормоны впрыскиваются в кровь при малейшей обидке. Завожусь с полоборота. Нет, Анниатулия Игнифер точно специально жжет мебель. Мы ж ему щеночка подарили, он вон сидит, гладит его. И шоколенок доволен, не жарко ему, только пар валит их жопы, то есть из хвоста шланга. А префект его тут же огнем нейтрализует. Подходит друг к другу, шакалы закопченные. Вулкан очень доволен тобой, Маркус, сказал мне Игнифер. А почему он не скажет мне это лично? Он всегда говорит с тобой, не напрямую. Но если ты хочешь услышать его слово, то будь готов к тому, что твоя башка лопнет как бешеный огурец. Я понял, что он имеет в виду. Знаю, про такое растение. Забавная штука, когда созревает, то из него семена так вылетают, что от реактивной тяги он летать начинает. Только это не огурец никакой, отдаленно похож. А есть у его удовольствия какое-то материальное выражение? Спросил я, набравшись наглости. А ты чудной, не пойму, чем ты приглянулся так вулкану. Даже я, такой спокойный, и то еле сдерживаюсь, чтобы твою тощую жопу не подпалить. Заливай другому про спокойствие. После этой моей фразы в глазах префекта зажегся огонь, но я благодарю тебя за понимание. Ты тоже должен понять меня. Детство на рабской стороне дома, злая мачеха, тумаки. Хватит на жалость давить, улыбнулся мужчина. Да и недолго тебе осталось у примуса жить. Помнишь еще, что ты моих детей будешь обучать, как раб из Греции? Есть здесь такая мода. Поработят какого-нибудь книжника греческого и приставят к детям. Они, как правило, не очень опасные, повернуты на своей науке. Подбросим пару свитков в год докорми, они и счастливы. Только надо быть внимательным, чтобы на стойка какого-нибудь или на эпикурейца не наткнуться. Первые любят страдать, а вторые уж больно развратные и чревоугодливые. Остальные, вроде как ничего считаются, а еще сирийцев да прочих семитов не любит. Говорят, хитрожопые слишком да ленивые. Антисемитизм он вообще-то еще в античности зародился. Была у меня подборка журналов, атеистические чтения, советские естественно. Там такая статья имелась. Тацит, Ювенал, у всех есть претензии к этому народу, только суть у них тупая, не в тех богов верит и неправильно. Цицерон, правда, иудеев источником взяточничества в Риме считал, мол, тайно управляют великим городом, влияют на неформальные события, это канцеляризм такой. Европейцы, как наследники римской культуры, бережно сохранили эту важную для них традицию, а лучшими рабами римляне германцев считают. Говорят, что тупые и работящие, хотя, заметьте, у них тоже свои боги. Ты свободный человек, будешь у меня на службе, получать жалование, но это мы с тобой потом обговорим. Вижу я, что не сильно ты преувеличиваешь свое положение. Ничего тебе отец не говорил про богов, ни разу с ним не говорили об этом, только то, что от других рабов узнал. Других рабов, не смей так больше говорить. Ты теперь, хаем, не знаю, если честно, какой твой статус. По всему, вроде, получается, что патриций. Отец твой из старого рода, и сфера открылась. А вот по матери, позволь открыть свой секрет, Игнифер. Кроме тебя мне его доверить некому, я сказал это вкратчиво, чтобы мужчина тоже проникся. Гней Тернецей сделал вид, что его нет в кабинете, только не такой он маленький, каким хотел показаться. Аннитулий выпроводил его молча, просто сделал рукой, увешанной перстнями брысь-брысь. Центурион поклонился и также молча ушел. «Вижу, что врешь, шельмец, но говори свою догадку», — улыбнулся мужчина. «Жуть какая-то, а не улыбка. У него в пасти огонь горит, как в печке. Думаю, что дело не в отце, а в матери. Это здесь у нее рабский статус был, но это дела людские. А какого она рода была там?» Я покрутил рукой, обозначив неопределенность. «Кто знает, ты не помнишь, мал был, с севера она, но не из галлов и не из германцев». Торговец сказал, что ему ее подали эти самые галлы, она и для них была пришлой. То есть вы с моим отцом этот вариант обсуждали, а ты что, самым умным себя считаешь? Рассмеялся Игнифер, и он, и я о таком варианте тоже подумали. Отец твой припомнил имя торговца, хотели больше узнать, и, я поспешил заполнить повисшую паузу, в море сгинул. «Ни у кого спросить», — отмахнулся префект, — «но ты в правильную сторону разговор ведешь. Именно об этом я и хотел с тобой говорить. Тебе это знать необходимо, а простой люд не посвящен в то, что я расскажу. Имей в виду», — голос его построжел, — «буду нем, как рыба». Я сделал жест закрывающегося на молнию рта, который можно понять по смыслу и не зная о Зиппере. Мужчина кивнул и продолжил. «Вот как думаешь, что происходит у смертных, когда боги меж собой воюют? Неужели и мы обязаны сражаться?» Мои глаза непроизвольно округлились. Я неудачно выразился. «Скажем, я почитаю Вулкана, а жена моя, Цереру. Они, боги, поссорятся, но нас это не коснется. Это нормально. Когда в семье раздор, слуги и рабы в нем участвовать не обязаны. До меня дошло, куда он клонит и какое отношение это имеет к шакалу, которого мы завалили. Вижу, понял уже, да, наши, римские покровители из одного пантеона. Они родня, происходит от Сатурна там или еще от кого, точно не знаю, не разбираюсь в их родословной. А другие боги, кого мы тоже почитаем, в этой семье приемные, вроде как я у отца. Нет, неудачный пример, мы с отцом родные по крови, он не совсем меня усыновил, а, скорее признал. Ну, да неважно, я имею в виду, что речь не об индивидуальном покровительстве, а о КХМ, клановом, что ли, покровительстве народов, государств, именно. В мире богов тоже есть кланы, территории, сокровища и война. Вот вознамерились мы идти в поход на галлов и первым делом, еще до начала всего, приносим жертву богам и спрашиваем разрешения. Потому что один единственный бог галлов сомнет все наши легионы, перебил я. Этот вопрос меня давно волнует, еще с тех пор, как я понял, что боги реальны. Ну, смять не сомнет, такие как я и твой отец тоже не так уж слабы. Если бог уже в нашем мире, солдат прикрыть мы сможем. Что ты так смотришь на меня глазами хлопаешь? Я же не сказал, победить. По одному-то мы, может, ничто в их глазах, но так мы с примусом и не самые сильные. Не зря же императоров обожествляют и поклоняются им. Больше не перебивай, рассержусь. Прости, я искренне раскаялся, думая о том, что не дабы перебить еще раз, чтобы уточнить. Тут слово император употребляется еще в изначальном значении, в военном, или уже главе политической власти обозначает. В нашем Риме в это время уже был второй вариант, но фраза префекта прозвучала так, будто он имеет в виду именно военного превосходящего всех по силе. Так вот, мы будем биться на земле, а боги там, в своем мире. Понимаешь? Не совсем. Зачем им впрягаться в нашу проблему? Впрягаться. Интересное словечко ты подобрал, только неправильное. Это мы впряжены в их божественную повозку. Они там, в божественном мире, тоже постоянно делят жизненное пространство. Чаще войны, наоборот, начинаются по их инициативе. Это им выгодно больше, чем нам, если мы сомнем почитателей чужих богов, приведем их к правильным культам. Так понятнее, я так понимаю, ты мне объясняешь, откуда этот египетский шакал тут взялся? Игнифер кивнул. Это я понял, хоть и не до конца. Египет же наш, значит, их боги тоже нашим покорились. Так и ты не с богом сражался, а Нейтулий захохотал. Ну, сбежала собачка, бывает. Ты суть подмечай, я тебе о нечастном случае рассказываю, а о важном, что надо каждому одаренному иметь в виду, чтобы сориентироваться на месте, когда на проявление иного мира натыкаешься. Спасибо за разъяснение, только ты один вопрос пояснил, зато 100 других появилось. Возмутился я, а префект еще сильнее заулыбался. Должно быть забавно с его точки зрения смотрится гнев пацана 12 лет от роду, который пытается вести себя как взрослый. Ну-ка, набрось парочку, зачем вулкан Везувий пробуждал? Бей своих, чтоб чужие боялись, вспомнил я присказку из будущего. Этого я тебе не расскажу, не твоего ума дела, но поверь, были тогда причины. Прогневали мы его, не на ровном месте он рассердился, хорошее настроение у огнепоклонника резко испортилось из-за воспоминаний, но ничего страшного, оно у него и так по 100 раз в минуту меняется. Давай другой вопрос, приказал он очень уж строго. Не рассердишься? Я посмотрел на горящие глаза с опаской. А ты чушь не мели, не зли меня. Огни в глазах сверкнули. Тогда, вот такой. Если семиты скажут, что из бог единственный, и распространят его культ огнем и мечом по всему миру, остальные боги погибнут, когда о них забудут. Маркус, ты что-то знаешь? Вкратчиво так спросил меня Игнифер. Но огоньки-то в глазах так и светятся. Гипотетически. Это просто вопрос. Я всполошился от того, что опять ляпнул лишнего. Мог бы хотя бы семитов не поминать, не намекать на авраамические религии. А к чему твой вопрос? Внутреннее пламя в одаренном уже начало полыхать, даже из уголка рта желтый язычок вырвался. Так уж вышло, что я не просвещен ни одному богу или богине. Я, должно быть, единственный безбожник во всем мире. Выпалил я первое, что пришло в голову. И это чистая правда. Я не молюсь, не призываю имя бога-покровителя, не ношу амулетов. Хм. Префект развалился в кресле. Безбожник, говоришь, единственный, а ведь это кое-что проясняет. Мужчина взял со стола пергамент и принялся что-то на нем черкать. Он, Кстати, не горел, в отличие от кресла, схемы какие-то с текстовыми комментариями. Я хотел заглянуть, но он вдруг вскинулся. «Ты еще здесь? Проваливай. Жду тебя через 2 декады в своем доме. Все подробности выспросишь у примуса. Иди уже, мне надо кое-что обдумать». Он сделал выметающий мусор жест, и пришлось подчиниться, выметаться. Любопытство просто пожирало меня изнутри. Когда мы входили в город, щенки Анубиса не произвели ни на кого особого впечатления. Ну, странные немного собачки. И что, зато когда шли домой, в Геркуланум, вот тут уж мы оказались в центре внимания. Правда, приблизиться никто не решился. Репутация у чудовищ имеется такая, что даже почти безобидные щенки держат людей на расстоянии. Один подвыпивший джентльмен попытался швырнуть камень, но благодаря Анне, тот упал ему на ногу. Было ему очень больно, он орал как резанный. Да он и был резанным потому, что камень упал вместе с кистью, так и продолжавший сжимать булыжник, выковыренный из тротуара. Нельзя исключить, что заорал он вовсе не из-за того, что ему ногу зашибло. Но это не точно. Я не уточнял. Больше желающих убить монстра не нашлось. Примус Габи Феликс вполне оправдывал свой когномин. Он был счастлив, когда встречал нас, радовался еще какое-то время, но к концу моего рассказа впал в ярость. Обманули меня засранцы Тит и Гней. Оказывается, семья Октавиев под покровительством Анни Атулия. И, выходит, с моей легкой руки у него теперь аж 3 живых монстра. 2 самца и самка. Но у нас-то целых 5. Но и тут вышла хрень. Пока мы шли своим ходом, отец уже успел встретиться с Игнифером и обсудить все дела, касающиеся трофеев. Оказывается, отец, не зная про такой поворот, уже обещал Аннею еще одного щенка. 4-4. Я бы даже сказал, что счет в пользу пиромонейка. Он же обещал, что все волшебное достанется мне, а по итогу поимел половину. Да и нас с отцом поимел. Фигурально, конечно. Несмотря на испорченное настроение примуса, я не стал откладывать разговор о своей сфере. Спросил, как мне обрести способности. Плохие новости в том, что он не знал. Свои он обнаружил точно так же, как и Анна. Он просто знал, как делать и что делать, как только прошла боль после присоединения божественной сферы. Потом, со временем, открылись еще несколько, но точно так же, как и описывала Анна. Он знал, что они есть, но не понимал, как ими пользоваться, и каков будет результат. Просто в какой-то момент понимаешь, что если сделать так-то, то будет вполне конкретный результат. Сейчас у него есть еще 4 таких спящих умения, и как им помочь активироваться, он не знает. Моя же ситуация еще хуже. Я даже не знаю, есть ли какие-то зачатки, не то что уже оформленные способности. «У тебя нет книг про Калигулу?» – спросил я отца. «Есть, но там нет ничего о том, что тебя интересует. Кого победил, кого унизил, кого трахал, а как пробуждал силы, не сказано. Я распоряжусь, принесут тебе в комнату. Кстати, Игнифер сказал, что с тобой договорился насчет моего переезда к нему. Дашь пару советов, как себя вести, что делать, вряд ли будет польза. Признаюсь тебе как на духу, не понимаю его цели, но и сам понимаешь, отказать я ему не могу. В какой-то степени он такой же твой покровитель, как и я. Да, слыхал, что это он принудил тебя меня усыновить или признать. Я намекнул, что до сих пор не знаю, по какой процедуре был введен в семью, но отец проигнорировал намек, или не понял. Спрашивать прямо, честно говоря, я боюсь. Вдруг окажется, что он только сделал вид, чтобы потешить префекта, а на самом деле я все еще раб. Ну, принудил, слишком громкое слово. Нормально было бы сказать, что мы договорились, от этих слов стало полегче. Все-таки не раб, а процедура уж не так важна. Я же не старший, мне все равно ничего не светит. Неприятно, конечно, такое слышать, но в целом, плевать, что я могу сделать. Сказал я откровенно, умолчав, что все-таки почувствовал небольшое облегчение. Может, тогда, расскажешь про сферы? Спроси. У нашей семьи не так много уникальных знаний. Большинство сведений общеизвестны. Есть какие-то способы спрогнозировать способности до зацепа? Ну, у тебя, вот, например, все 3 сферы силовые. Кто тебе сказал? Просто ты видел только силовые приемы в моем исполнении. Отец демонстративно поднял кувшин, стоящий в 2 метрах от него, налил вина в кубок и притянул его к себе. Телекинез, чтоб его. Тогда с самолетиком. Я думал, это продолжение силовой способности. А есть какое-то ограничение на количество сфер? Они чем-то отличаются? На второй вопрос ответ легкий. Все сферы разные, как отпечатки пальцев, он глянул на меня, намекая, что знает о них и обо всем разговоре с Аннием. Даже у твоих щенков, хоть они из одного выводка. А на первый вопрос, думаю, ты и сам догадываешься, какой ответ правильный. Ограничение только на число зацепов. Но когда у тебя уже активны две трети, какой смысл цеплять четвертую? Или зацепиться пятью крючками, то почти одно и то же, продолжил я очевидную мысль. Именно, император может себе позволить копаться и подбирать четвертую и пятую. А нам, простым сенаторам, лучше разделить ценный материал с семьей. Так будет больше пользы для рода Габиев. Кстати, Луций уже в Риме. Надо будет сообщить ему, что благодаря брату, у него уже есть возможность получить дар. Осталось пробудиться. Пусть старается. Рад служить роду Габиев, отец, сказал я почти искренне. И я рад, что ты служишь роду Габиев, отец улыбнулся тоже почти искренне. Мы помолчали немного, пока я не созрел для следующего вопроса. Предположим, у тебя есть возможность использовать все зацепы до последнего. Какой бы ты предпочел вариант? Одну сферу на все 256 точек или, скажем, 3 или 5, 10? Сложно сразу сказать. У сфер ведь тоже есть уровень. Они растут, развиваются. Вон, твоя, например. Может, ты ничего не чувствуешь потому, что она недоразвитая. Есть предположение, что спящие способности просыпаются по мере развития сферы. То есть ты хочешь сказать, что три сильно развитых принесут больше пользы, чем одна недоразвитая, пусть и идеально подключенная, вроде моей. Как-то так и получается. А как ее развивать, никто не знает. Предположений много, методик тоже, но трудно подтвердить или опровергнуть, какие лучше, какие хуже. Я вот сторонник тренировок дара. Чем больше тренируешься, тем быстрее развивается сфера. Анни Тули считает, что это божественная сфера, и как ни тренируйся, это не поможет без расположения богов. Он приносит жертвы, поет гимны. Метод попрошайки, хмыкнул я, и отцу шутка понравилась. Уж не на этой ли почве у них трение? Отец с Игнифером общается, но только потому, что у них статусы близкие, друзьями их не назвать, хоть и не враги, конечно. Он продолжил. Твой брат, мой старший сын, решил, что сферу нужно напоить кровью и сейчас покоряет Британию. Понятно. То есть нет единого мнения. Примус кивнул и пригубил вина. Извини, отец, но метод тренировок неверный. Точнее, именно мне совсем не подходит. Как мне тренировать способности, если у меня нет ни одной? Я вступил на зыбкую почву. Если это действительно так важно, что он с префектом рассорился, то отношения с ним могут еще больше охладеть. Это при том, что они так не сыновья отцовские. Твоя правда, пришлось ему признать это. Он стал немного разочарованным, видимо, хотел дать мне наставлений, чтобы я пошел по его стопам. Позволишь нам с Анной занять уютную семейную пещерку денька на 3-4? Кстати, а где тебя ждет Анни? Сколько у тебя времени до отправления? У него есть вилла рядом с Помпеями, в Стабиях и в Нуцери. Он постоянно переходит из города в город, скитается по своей префектуре. В каждом более-менее крупном муниципальном магистрате обустроил кабинет. Он сказал, что ты мне все расскажешь. Я охренел от такого поворота. Вот мерзавец, отец почему-то произнес это с восхищением. Предлагаю идти в Помпеи. Они ближе. Завались на ту виллу и живи, пока он не объявится. Так и сделаю. Обожру его погреба до донышка. У меня организм молодой, растущий, поддержал я идею. А ритуальный зал, конечно, занимай. Сейчас он никому, кроме тебя, не нужен. Да, совсем забыл. Анни сказал, что щенки предпочитают человечину. Мамаша приучила. Но я думаю, что все что угодно сожрут, они мамкину печень глотали, аж давились. Да успокойся, не скормлю я им никого из поместья. И так люди гибнут каждый день. Главное, чтобы народ не узнал, и ничего не случится. Отец посмотрел мне в глаза из-под лобья. Ясно, молчу. На выходе из отцовского кабинета меня поймала одна из сестренок. Как вы понимаете, звать ее Габия, а вот номера, честно говоря, не помню. Братик, Луций сказал, что ты умеешь сгибать пергамент как-то по-особенному. Научишь, и глазками так хлоп-хлоп, типа, женское очарование в ход пускает. Едва не расхохотался, а сам подумал, что после такого суетливого похода, стоит отдохнуть. Покажу родственнице пару моделек из бумаги. Благо, я немало их знаю, и не только самолетики. Щенков у меня отец отжал. В принципе, они мне не очень-то и нужны, да и не удержу я сам такое сокровище. Была надежда, что он хотя бы похвалит, может, комнатку получше организует. Нет, ничего такого. Да и вообще, ты же, мол, скоро Каннию Тулию и Гниферу свалишь. Зачем тебе комната на моей вилле? У римлян к собственности вообще довольно интересное отношение. Мы, дети, пока не стали взрослыми, вообще-то собственность отца семейства. Он может делать с нами все, что ему заблагорассудится. А с дочками так и вовсе до замужества такая история. Относительно свободны здесь только вдовы, да и то, только если старший сын приучен держаться за Макину юбку. А так у него прав побольше, чем у Матроны. Это у вас там, в будущем, есть органы опеки? Пусть вы на них и жалуетесь в соцсетях. А здесь, никто не осудит, если ребенка просто выкинут на улицу. Даже есть обычай. Если хотят, чтобы выброшенный ребенок жил, одевают ему на шею амулет и пеленают. Оставляют такое дитя в людном месте, чтобы точно нашли. Ну, а с нежелательными, с точностью наоборот. Один раб рассказывал, что в самом Риме даже бизнес такой есть. Собирают по улицам выброшенных детей для последующей перепродажи. Так-то, а вы говорите наука, изобретение, исследование, просвещенная цивилизация. Кстати, есть еще один моментик, связанные с этим обычаем. Римское право говорит так: вот подобрал ты ребенка, и по умолчанию он становится рабом. Что он рожден свободным, нужно доказывать в суде, адвокатов нанимать. А если докажешь, то его родня обязана будет заплатить тебе деньги, потраченные на его содержание. Знаете, как называются? Алименты, хе-хе. Так это я к чему? Не о своем статусе, хотя и его эта история касается. Сейчас я к другому подвожу. Не мои щеночки, а отца. Конечно, отменить подарки, которые я уже сделал, он не сможет. На время выполнения миссии он дал мне власть говорить от его имени. И это его очень злит, хоть я и уверен, что он понимает, что не поделиться с Игнифером нельзя. Да и Центуриона я должен был задобрить, иначе прирезали бы нас во сне и свалили бы все на суку Анубиса. Шакалит пока держат на вилле, но отец уже думает, куда бы их перевести. Слишком соблазнительный куш, даже для него, сенатора. Да и дымок из хвостов они выпускают все плотнее и плотнее по мере нажирания мордашек. Того гляди, все поместье в сон положит. Я заикнулся было, что ему надо с Игнифером совместную ферму для разведения чудовищ организовать. На напоях, естественно. Получил такой подзатыльник, что чуть башка не отлетела. Мол, не учи отца, и баста. И даже одного щеночка мне не выделил, жадная морда. Никак не оплатил мои старания, не сработал мой трамплин на пути чести. Задвинули меня в зады, отстранили ото всех дел, связанных со щеночками. И когти с клыками пришлось сдать в семейную сокровищницу. Оставили мне только большой мешок мелких, большинство из которых их хвоста. Они тоже светятся волшебством, есть в них божественная аура, но в поделки не пойдут. Мелочь с ноготок размером, зато много. Вот стану артефактором, найду им применение. Ха-ха. Аж самому смешно. Стану артефактором. Поступок отца меня страшно демотивировал. Захотелось лечь и сдохнуть. Взрослым умом-то я понимаю, что это ребенок во мне дуркует, гормонами неправильными кровь отравляет, но сделать ничего с этим не могу. Мне срочно нужен какой-нибудь успех, победа или открытие. Анна, собери жратвы дня на три, идем в ту самую пещеру. Сейчас я покажу этим примитивам, как выпускник технического вуза, стажировавшийся мясником, волшебную науку двигает. Как раз нужно будет делать что-то среднее. Глава 9 полна экспериментов. Ранее я сказал, что не стоит вспоминать о прошлой жизни. Погорячился, извиняюсь. Надо рассказать, все-таки, иначе не будет понятно, что я собираюсь сделать, и, главное, зачем и почему. Оптимисты от науки всегда пытаются приписать древним то, чего тут на самом деле днем с огнем не сыщешь. Думаю, что есть у них желание считать свои науки древние, чем они есть. Например, математики вам будут заливать, насколько крут был Пифагор, и какие великие ученые жили в Древнем Египте. А кто-то даже приписывает римлянам изобретение сопромата, мол, они рассчитывали прочность акведуков и дорог, оттого они до сих пор стоят. Разочарую я вас, это все приписки и подтасовки. Допускаю, что неумышленные заблуждения из-за того, что смотрит на деяния предков со своей колокольни, приписывают людям с иным типом мышления то, чего они сами не могли иметь в виду. Если вернуться к сопромату, то римляне просто умеют копить опыт, а в акведуках и арках заложен чудовищный запас, который они вряд ли заложили бы, зная они и в самом деле о расчетах по методикам дисциплины сопротивления материалов. Денежки здесь считать умеют отлично, и если можно тратить в 10 раз меньше на материалы, будьте уверены, так и поступит. Вы вот знали, например, что мужичка, который доказал иррациональность корня из двух, убили его же соратники-пифагорейцы. Знаете за что? За богохульство. Потому что эта школа была сраной сектой. Они цифрам поклонялись, обожествляли их. Представляете, а тот убиенный посмел сказать, что есть в цифрах несовершенство и непознаваемость. Он для них был еретиком, а по сути это и есть один из древнейших примеров конфликта научного и религиозного мировоззрения. Понятно, что некоторые из измышлений пифагорейцев, аристотелевцев и им подобных можно считать открытиями, только смысл их вовсе не научный, а религиозный. С точки зрения науки упомянутый пример с корнем из двух – это открытие, а с точки зрения религии – богохульство и ересь, и отношения соответствующие. Так называемые средневековые ученые считали, что у мухи 8 лап, например, потому что так у Аристотеля написано, а поймать и посчитать нельзя. Ты будешь дерзким шатателем устоев и непочтительным к авторитетам. Кстати, Аристотель много чего такого выдал, и относились к этому так же, как к мухам. Например, что у мужчин и женщин разное число зубов. У женщин меньше, естественно. Что-то там про доли печени еще было, не говоря о таких вещах, которые надо чуть-чуть поисследовать, чтобы опровергнуть, вроде самозарождения угрей из грязи. Да, в общем-то, не важны детали. Это просто пример, который показывает разницу между наукой и наукообразной религией. Первые уповают на знания, а вторые верят. В этом скрытая разница между двумя сферами жизни. Ученые любят находить ошибки, потому что это двигает науку. А философы предпочитают ошибки прятать, объяснять их, подставлять костыли потому, что это шатает фундамент их псевдонауки. Ну и как поступили с открывателем нового типа чисел, тоже показательно. Это вовсе не научный подход, направленный на прогресс, а консервация дремучести. Потерпите немного мое стариковское ворчание, уже перехожу непосредственно к своей истории. Мне нужно было начать издалека, чтобы вы поняли, насколько легко в этом мире делать открытие человеку, владеющему научным методом, постановкой эксперимента и прочими современными вам методиками. Если сумеешь утаить результаты, это как бы не важнее, чем само открытие, иначе сдохнешь на раз-два. Если местный видит намек на непочтительность богам, на дерзости шатания традиций, он останавливается и не копает глубже. А если ученый видит намек на непротаренные дорожки, на то, что никто до него делал, он, наоборот, начинает копать с удвоенной силой. Теперь вы готовы понять, почему мой отец так мало знает о божественных сферах, дарах и их развитии. Если кто-то находит что-то новое, он делает ой, озирается по сторонам и пугается. Нельзя, табу, хула на богов. Они же сказали, как правильно натягивать на себя волшебную шкурку, а ты, собака паршивая, куда лезешь? Ну и, наверное, после сказанного должно быть понятнее, почему я вступаю на непротаренную дорожку, по которой наверняка ступали древние, те самые предки, в которых божественная кровь еще была сильна. Ну, и Калигула, наверное, что-то знал, но где мне, почти рабу, искать его записи, если он вообще их делал? Все придется делать самому. Вышесказанное вступает в небольшое противоречие с практичностью науки древних. Например, вся математика во времена, в которые я сейчас живу, сводится к геометрии, потому что этому есть применение в архитектуре и землемерстве. А абстрактная алгебра зачаточна, она существует в виде пифагорейских игр с цифрами, иногда даже с числами, чтобы доказать их божественность. Примером может служить, простите за тавтологию, отрицание отрицательных чисел еще в 18 веке. Не брали их в учет, скажем, при решении квадратных уравнений. Нет корней, говорили. И вот он я, весь такой дерзкий человек из будущего, которому плевать на мнение богов, нет, суя, залез в пещеру, чтобы заниматься фундаментальной наукой. Чувствую себя крутейшим крутышкой, Ньютоном, подставляющим башку под яблоко, или Эйнштейном, уже понявшим, что время и пространство – это одно и то же, но не олегшим идею формулы. И поможет мне в будущих открытиях подопытный Анна и лабораторное оборудование, странный ножик, который вовсе и не ножик, скорее всего, а часть тела чудовища. Конечно же, мы его не оставили, забрали, благо убранный в ножны он не светится. помните, я раздал всем легионерам куски костяных пластин суки Анубиса, себе тоже взял. А теперь попробуй-ка, пойми, это они или тот самый нож, который Игнифер возжелал. Подготовку к экспериментам мы начали с долгой беседы с Анной. Некоторые вещи она чувствовала на уровне инстинктов, как, например, мы знаем, как шевелить пальцем или, скажем, понимаем, где у нас чешется. При всей чрезмерной фанатичности Анны, мне все-таки с ней повезло. Не пришлось объяснять, почему у нее должно остаться 57 зацепов, если потенциально мы могли бы сделать больше 70. Нельзя, чтобы кто-то заметил изменения, а уже как минимум четверо человек ее знают, и наверняка в каких-нибудь досье она числится. Ни за что не поверю, что не ведется учет одаренных. Небось даже негласно пробужденных считают. Так что если спустя несколько месяцев после получения дара вдруг станет известно, что количество точек подсоединения сферы вдруг возросло, да еще так значительно, то нами заинтересуются. Наверняка Игнифер про ножик вспомнит, поймет, что он вовсе не потерян. Проблема может быть только с записями, которые я делал, но там результат не обозначен, только состояние до, так что не очень страшно. Думаю, что количество точно заметит, а изменению самих соединений найдут объяснение. Мол, ошиблись, наверное, и мы скажем, где, да, не может быть, уверен, что отстанут. Да, вы правильно поняли, у ножа, буду называть тот инструмент так, два конца, прямо противоположных по функционалу. Одна сторона отсекает связи с божественной сферой, а вторая, условно торец рукоятки, наоборот, способна связи создать. Жгутики, свободно болтающиеся на сфере, можно приклеить к торцу ручки, зацепить за нее, а потом подтянуть к нужному месту на теле пробужденного, как бы натянуть и перецепить. Это мы поняли еще на вилле Актриев, но попробовать не решились. Долго я обдумывал все шаги. В походе-то делать особо нечего, вот и занимал мозги. Собственно, воплощением придумок мы и занимались. Я додумался до всего, рассуждая вот так: с одной и той же сферой двое человек имеют разные способности, пример, Анна и тот фрикс, значит, дары определяются зацепами, то есть меняя комбинацию, можно включать новые дары или лишить имеющегося. Анна долго медитировала, активировала свою способность, прислушивалась к себе и наконец сказала, что понимает, через какие соединения происходит возбуждение, если что, это ее термин, не я придумал. И выходит, что всего 17 связей достаточно для активации, и еще 18, для устойчивой работы, без них тоже сможет перемещаться быстро, но на меньшее время и не так скоро активирует способность, а вот остальная дюжина, лишняя, она как раз отвечает за то, что присутствует ощущение иных даров, но их нельзя использовать потому, что связь неполноценная, не хватает контактов, к сожалению, так же как с работающей способностью поступить не получилось. Нельзя сказать, вот эти не нужны, а вот эти присоедини, и тогда будет счастье. Вы, наверное, догадались, как мы поступили. Подключили все, что возможно, и тогда у Анны появились еще две способности, но уже от Панати, а не от Аборимона. Первая – это дополнительная сила, хотя ее и так у Анны прибавилось только за счет предыдущих даров. Видимо, антиподы тоже сильны. Вторая выглядит еще отвратительнее, чем ноги, вывернутые назад, что является чертой Аборимона-антипода. У патониев огромные уши, и они им нужны вовсе не для слуха, а как броня. Их очень трудно пробить, мы пробовали. Они достают почти до колен, и никакая ларика с ними не сравнится. Мощная броня, но внешний вид отвратителен. Да и мешает, если честно, ведь в ушах нет прорези для рук. Это прям свисающие вниз два куска плоти конической формы. Я не стал высказывать свое мнение, хоть это было и трудно. Анна сама приняла решение. Уши не нужны, мешают. И мы отсекли этот талант. Кстати, вот какая странная подробность. Отсечение Анна легко переносит. Ну, относительно, конечно. Это все же больно, но не настолько, как подсоединение. Там боль прямо адская. Ее всю скрючивает, выгибает дугой. Говорит, что ощущение, будто свинец заливают сквозь эти связи. При отсечении это похоже на порез, острая боль, а вот при создании зацепа боль очень продолжительная, словно пытка. И примите во внимание, что она сама этим занимается. В моих руках ножик не волшебный. Когда я сказал, что это так вливается в нее Божья благодать из небесной сферы, Анна посмотрела на меня как на умалишенного. Разве может дар богов быть болезненным, а благодать, неприятной? К сожалению, полноценное физическое усиление тоже не укладывалось в ограничение 57 подключений уже продемонстрированных окружающим. В итоге, получилось сохранить некоторый компромисс. Чуть-чуть улучшили возможности к ускорению, теперь Анна может дольше продержать активацию удара, а остальные зацепы лишь придали дополнительной силы, но ее нужно активировать и довольно медленно в том же духе, как это делал тот похититель, у которого отобрали сферу. Правда, тело это не деформировало в сторону нарастания массы, так что осталась только одна форма уродства, та самая с вывернутыми назад ногами, потребная для сверхбыстрого бега. Я, конечно, порадовался апгрейду Анны, но, как говорится, неискренне. Мою проблему эти эксперименты никак не решали. Более того, делали решение сомнительным. Сами посудите. Я надеялся, что новые способности открываются с каким-то развитием сферы, этакой прокачкой, а оказалось, что только перестановкой пинов все решается. А у меня-то они все активны, то есть не подходит мне такое решение, нечего переставлять. Впрочем, отец не стал бы врать, вариант прокачки тоже рабочий, но опять же не для меня. Чтобы тренироваться в применении дара, нужно его иметь. И что мне делать, способному только видеть ауру? Это же вообще работает без божественной сферы. Мне бы хоть какой-то намек, почему остальные одаренные чувствуют все интуитивно, а я – ничего. Может, я инвалид? Мы даже попробовали отключить два зацепа, а потом подключить. Это, скажу я вам, то еще удовольствие. Признаюсь честно, я не такой крутой, как Анна. Обгадился из-за чрезмерного напряжения мышц и потерял сознание от этих манипуляций. То, как она описала боль, дарило мне надежду на сохранение чести. Если честно, я вообще надеялся, что не будет никакой боли, я же вовсе не заметил появления сферы. Правда, тогда я спал гипнотическим сном, но все оказалось куда как хуже. Ох уж эта ее отрывистая манера речи, ничего толком не объяснила. Действительно, при подключении чувствуешь, будто расплавленный металл вливается в том месте, где устанавливается связь. Только вот она мне не сказала, что этот металл и дальше растекается по всему телу, проникает в каждую клеточку. Мне показалось, что у меня даже волосы стали чувствительными, и я заметил, как волна боли проходит по ним, как говорят в рекламах шампуня, от корней до самых кончиков. Когда очнулся, уже был чистенький, очищенный от дерьма, а Анна обнимала меня и гладила по щеке, словно успокаивала. Это что, материнский инстинкт у нее, что ли, сработал? Вообще-то, если суммировать две мои жизни, то она мне в дочке годится, в младшие. Но забота, конечно, приятно, ничего не скажешь. Жаль только это никак не повлияет на мое твердое и бесповоротное решение больше не ставить на себе экспериментов. Да и зачем? Нет никакой пользы от отключения и повторного подключения. Не получил я намека ни на сами способности, ни даже на их потенциальное наличие. Обосрался во всех смыслах. Точно инвалид или уникум. Отец прислал книгу про Калигулу. Первое, что я спросил, открыв глаза. Анна смотрела на меня, хлопая глазами. Она явно не ждала подобного вопроса при пробуждении. Вон, указала она рукой на два свитка, перестав гладить мою щеку. Ты читать умеешь, а то у меня глаза плохо видят после боли. Чуть не вылезли. Сосуды, наверное, полопались. Как ты ее терпишь? Глаза те же. Тебе больнее, кажется, моя фанатка сказала это искренне. Как она сравнила-то? Я вот думаю, что просто моя воля слабее, оттого и не выдержал страданий, но может что-то видела со стороны. Например, как растекается волшебство по телу, она меня о таком не предупреждала. Читала Анна плохо. Я решил, пусть уж лучше страдают мои больные глаза, чем уши и мозг. Римляне сами по себе пишут странновато, постоянно применяют сокращения, да и грамматики как единой таковой нет, да еще это деление на высокую и вульгарную латынь. Ужас. В общем, сам быстро пробежался по этому сборнику анекдотов, в основном со ссылкой на Светония, и кое-что для себя отметил. Эксп. Далее реальные истории от разных уважаемых авторов. Естественно, истории про его любимого коня и цитата, раздачу жалования ракушками и жизнь с сестрами я отбросил сразу. Даже не учитывая бредовость этих байк, вряд ли это то, что помогло Калигуле стать могучим. Имелись и более подходящие кандидаты на усилителей волшебных способностей. На первое место я поставил историю о том, что Калигула растворял жемчуг в уксусе, потом разбавлял его водой. В свою очередь такую жемчужную воду он использовал для разбавления вина. Наверняка я не первый, кто обратил внимание на это, Так что одаренные, скорее всего, попробовали такой эликсир. Надо будет спросить у отца, работает ли он. Уверен, что он лично попробовал. Далее идет целый пласт историй, как он заставлял себе поклоняться. Строил храмы с золотыми статуями себя в полный рост, велел молиться. Даже в каком-то уже намоленном храме велел заменить голову статуи. Не то Юпитера, не то греческого Зевса, я так и не понял. Это один и тот же бог с разными именами, или разные. Кстати, люди слышали, как он с Юпитером он спорил. Сенека говорит, что когда спектакль смотрели, началась гроза, и Калигула гневно ругался на покровителя этой стихии. Представляете, нет никаких сомнений, что такого человека точно услышали. А вот что там с грозой, не сообщается. Продолжилась ли? Еще история про молитвы такая. Он позволил одному изгнаннику вернуться в Рим и пригласил к себе. Спросил, что тот делал на чужбине. А тот возьми и ляпни. Молился за тебя. На следующий день казнили несколько тысяч из тех, кто, по мнению Калигулы, молился против него. У этих историй, правда, есть загвоздка. Чтобы такое вытворять, он должен уже быть сильным. То есть если он и был в такой же ситуации, как у меня, когда божественная сфера не работает, то выход из нее случился благодаря чему-то иному. Видимо, остается только жемчуг. Я пошел к отцу, но не застал его. Он отлучился по делам. Слонялся до самого вечера, изнывал от нетерпения, еще три раза перечитал анекдоты от Светония. В кабинет к примусу Габию я практически вбежал и с нетерпением поделился своим открытием. Отец выслушал меня и расхохотался. Про жемчуг, почти правда. Только ты не сможешь повторить. Жемчуг Калигула принимал не простой, который всем доступен, а из чудовищных моллюсков, которых он срезал с клюва побежденного кракена. Так что тебе ничего не светит. Или ты знаешь, где достать такие? Спасибо, отец. Я поклонился и спешно побежал прочь. Жемчужин у меня нет, зато есть зубы, а у отца клыки и когти суки Анубиса. Можно одолжить, если прокатит. Он и сам будет рад. Все эти запчасти светятся волшебством, и до сих пор не угасли. Да даже и не думают, если честно. Какие были, такие и остались. Так что я полагаю, они вполне тянут на замену жемчужин от монструозных моллюсков. И опять пришлось преодолевать трудности. Начал я с зуба, но он не желал растворяться, хотя я взял самый крепкий уксус из того, что имелся на вилле. Хотел размолоть предварительно, хрен там плавал. Все запчасти, в которых есть волшебная сила, крепче стали и алмаза, не смог раздробить, да даже поцарапать-то не вышло. Повысить концентрацию уксуса я тоже не знаю как, с химией не дружил никогда, так что оставил болтаться зубы твари в том, что есть. По степени вони, вроде покрепче 9%-ного, авось сработает, но и иные методы не отбросил. Все-таки если говорят, что тренировка открывает способности, значит, в этом что-то есть. Так ведь, не могут же целые поколения ошибаться, наблюдают же. Ха-ха, вот это я одичал. Я ведь и в самом деле так думаю. Предки были не глупее нас, деды не смогли, а ты-то куда лезешь? Мда, вот так и стирает во мне патриархальная жизнь исследовательский дух, дерзость человека будущего. А сейчас я в кузнице. Совсем не такой, как вы ее себе представляете. Это мастерская маленькая. Здесь даже печи нет настоящей, просто в поместье имеется мастер по ремонту всего железного и не только, он же и плотник-столяр, с глиной-штукатуркой, вроде другой раб возится. Ларику мою он отремонтировал, на разодранную спину приделал кусок кольчуги, соединив ее с целыми чешуйками, а платье Анны, сделанное из стальных перьев, просто подстучал на оправке. Готово, видно, что в бою побывала, но сидит теперь нормально, нет вмятин. Что я делаю в этой мастерской, а ничего особенного. Хочу все-таки измельчить волшебный материал, вдруг быстрее раствориться в уксусе. Уже час как барабаню молотом, но пока единственный эффект, это вмятина в наковальне. Кстати, и она вовсе не такая, как в будущем. Хороший металл здесь дорог, сделать что-то похожее на наковальню из будущего, это все равно, что отлить из золота. Так что уверен, будет старик Эврипид ворчать. Грек он, кажется. Так его прозвали хозяева на греческий манер. У рабов имен нет, только клички да прозвища, они же как вещи, они люди с точки зрения римского права. Изредка попадаются вроде «эй ты», или «болван», но обычно или вовсе не имеют имен, или по роду деятельности зовут. Еще есть вариант по местности, откуда они, какой-нибудь Докус или Фрикс. Помните такого щедрого дарителя сфер, из Фригии, видимо, был. Я уже больше часа ударяю по зубу суки Анубиса, но эффекта, кроме начинающих болеть рук, нет. Непривычная вибрация от столкновения двух очень твердых вещей заставляет руку как-то чудно неметь. Я когда понял, что вмятину сделал, вдруг догадался, что туповат я. А если зуб расколется, то что, разлетится ведь почти весь порошок. Сделал небольшое колечко из тряпки, положил несколько зубов в центр, и только тогда начал дубасить, так и шансов больше, что какой-нибудь дотреснет, и крошки не потеряются в случае успеха. А вы слышали про вибрационную болезнь? Я только знаю про нее, но о симптомах не ведаю, потому немного страшно. Что-то растекается по руке, такое странное чувство, не должно быть так у здорового человека. Рука становится какой-то ватной, словно и не моя, чем-то похоже на то, что называется затекла, но сила никуда не делась, тряпкой не виснет, и каждый удар волной расходится от молота по руке и выше, и с каждым ударом онемение поднимается все выше и выше, по чуть-чуть прибывает онемевшая зона, но растет, уже и плечо стало ватным. Неужели вулкан, бог ремесла, изволит гневаться, что я инструменты на глупости применяю, порчу посвященное ему имущество ради какой-то херни, не из его поля деятельности, хочет так мне помещать? Уже до шеи добралось онемение, но я дурной, не собираюсь останавливаться, к тому же чувство это весьма приятно, сравнимо с опьянением, вот уже мозгом чувствую эти вибрации, и мне от этого очень хорошо, просто здорово, приятно. Мы с братом много тренировались с инструктором, да и сам я делал упражнения, так что я довольно крепкий и выносливый, но все равно, слишком долго я уже без остановки молочу, а усталости нет ни капли. Это вообще нормально? Исследовательский дух говорит, не останавливайся, это ты в медитативный транс впадаешь. Сейчас получишь божественные откровения. Эх, а разум-то сомневается, как бы божественный подзатыльник не получить. Он, наверняка, покрепче отцовского будет. Но я дурак, к тому же упорный, и не собираюсь останавливаться. Почему-то вспомнился Варган и то, что он через зубы вибрацию передает на черепушку, а там и в транс можно впасть. Может, и со мной что-то такое случилось, точнее вот-вот случится. Вот какая идея, связанная с молитвами Калигули, пришла мне в голову. Почему пробуждение происходит при испуге, страхе умереть? Отчего при создании зацепа боль такая, что мозги отрубаются? Я думаю, что разум противен богам. Помните значение слова «убогий»? Нет там разума, значит ближе к Богу. И Калигула, когда стал слишком сильный, почти потерял разум, стал ближе к Богу. Возьмите к примеру того же Эннея Игнифера, да он же почти безумец, но не настолько как упомянутый император. Скорее всего, чем сильнее, тем более убогим становишься, лишаешься разума, мешающего сливаться с божественным. Не зря же религиозное мышление – это надругательство над логикой. Когда святые люди с позиции логики пытаются объяснить свои басни, то лучше не становится, потому что их дело – верить. Логика вере только мешает, это другой полюс. Я, со своим научным складом ума, просто не могу принять божественные дары. Понимаете, я слишком разумный, во мне мало инстинктивного, нет во мне того, фанатики называют словом вера. Я предпочитаю знание. Даже вот это все, что я вам рассказал, я вывел логикой, а не получил как откровение. Помните, как Анна получает сведения о своем даре? Просто вылавливает откуда-то из инфосферы и все. Не думает, что-то такое есть в тантрических идеях. Там считается, что в момент оргазма человек соприкасается с самой сутью бытия. Нет мыслей, нет времени, нет границ физического тела. Есть только чистое переживание жизни. Границы тела и души стираются, и человек становится един с мировым духом. А чем отличается мое нынешнее состояние? Я еще не потерял разум, но тело уже чувствую все меньше и меньше. Можно сказать, что добрую половину мощности мозга освободил для восприятия тайн богосферы. Теперь бы еще думалку, если не отключить совсем, то хотя бы поубавить все эти логические измышления. Тук-дзынь, тук-дзынь. Как я и хотел, мозги превращаются в кашу. Надеюсь, что просто фигурально, хоть по ощущениям каша и есть. Тук-дзынь. Я вижу, как тоненькая струйка волшебной силы вытекает из зубов твари и развеивается в пространстве, но далеко не улетает, а поглощается моей сферой. Но это просто капля в море, крохи. Тук-дзынь. Новая волна силы вылетела и была поймана. Теперь я ее уже чувствую, будто морские волны омывают ноги. или как ветер лицом, только вот не частью тела, а божественной сферой. Это довольно странно, когда прикосновение ощущается где-то на расстоянии от плоти, а рука не останавливается, молотит и молотит, а сфера, кажется, становится органом чувств, и не только всякой там органолептики, но и интуиции. Так вот о чем говорила Анна. Я чув, нет, понимаю, хмм, опять не то. Я просто знаю, что у меня есть спящие способности, но они недоступны. Они как капсулы, обитают где-то рядышком, но мне нужно найти к ним ключ или пароль, открыть и тогда можно будет пользоваться. Еще целая вечность и миллионы ударов, а может быть только два, я выпал из времени, потерял его счет, но зато неописуемая радость охватила меня. Я почти дотянулся до одной закапсулированной способности. Если я еще постучу какое-то время, то капсула лопнет, это я точно знаю. Совсем немного осталось. Что ты тут такое вытворяешь, гаденыш? Мощный удар отца отправил меня в полет. Молот выпал из ватной руки, а я безвольной куклой полетел во двор. Наверное, во двор. Я точно не понял сразу, потому что все заволокло плотным туманом. Мощная фигура примуса Габия Феликса нависла надо мной. Он взял меня за шею как котенка и поднял так, чтобы смотреть Газа в глаза. Все люди на вилле заснули. Что ты с ними сделал? Немедленно отмени способность. Я не могу, прохрипел я, и отец, поняв, что перегибает, разжал руку. Я упал с почти двухметровой высоты, но боли никакой не почувствовал. Я все еще тряпичная кукла, пребываю в трансе. Кстати, а почему он не заснул? Решение нашлось мгновенно, будто опять пришло откуда-то извне, из инфосферы. Он не дышит, грудь и живот не вздымаются, диафрагма не работает. Интересно, это одна из его способностей, или просто проявление физической мощи? Отец отлучился на недолго, а потом вылил на меня ведро воды. Помогло лишь частично. Он схватил меня за грудки хитона и принялся легонько молотить по щекам. Очнись, ну же, злобы в его голосе не было. Да и действовал он уже без ярости, просто, видимо, понял, что происходит. Только никакого эффекта не было. И вообще, как он говорит, без воздуха. Может, это мой сон? Может, ничего такого и не происходит на самом деле? Шлеп, шлеп. Щеки принимают несильные удары. Ватное тело не чувствует обжигающих пощечин.